Не без удивления осмотрели они высеченные самой природой просторные, высокие, как собор церкви, а в них спасенные от погрома духовные сокровища. Одна женщина, имевшая родственницу в общине, где главенствовала Таиса, предложила проводить туда супрамати, так как он был пророк, предсказывавший конец света, Невара же не был допущен. Ввиду клеветнических, распускаемых сатанистами слухов насчет христианских женщин, ни один мужчина не допускался к ним. И только в большие праздники, знаменующие жизнь и смерть Христа, старый 80-летний священник приходит для божественной службы. Длинными извилистыми галереями, с келями по сторонам и пещерами разной величины проник супрамати с своей спутницей в церковь маленькой общины, где собрались монахини, если можно так было назвать их этим именем. Это была большая пещера со стенами, покрытыми сталактитами, чрезвычайно высоким, исчезавшим во мраке сводом. В глубине, на возвышении в несколько ступеней, воздвигнут был алтарь и над ним статуя Пресвятой Девы, выше человеческого роста. На вытянутых руках она держала младенца Иисуса, точно показывая его верующим, а вокруг нее группировались фигуры, глубоко чтимых в прежнее время святых. На престоле, покрытом серебряной парчевой скатертью, стояла старинная золотая чаша. По обе стороны ступеней стояли 20 женщин в белом с длинными вуалями на голове и пели гимн во славу Пресвятой Девы и Спасителя. Все они были молоды и красивы. Остроенное пение молодых и свежих голосов разливалось по храму, точно звуки органа. Но внимание супрамати привлекла одна из них. Также в белом, с прозрачной вуалью на голове, лишь висевший на груди золотой крест отличал ее от прочих. Она стояла колено преклоненная на последней ступени алтаря со сложенными руками и прикованным к образу взором. Голос ее чудный, звучный, сильный, бархатный, покрывал все другие. Это была молодая девушка лет 18 или 19, такая хрупкая, белая и прозрачная, что казалось безжизненной. Длинные белокурые и слегка вьющиеся волосы спускались до земли, а большие голубые глаза были ясны и чисты, как у ребенка. После молитвы спутница супрамати подошла к сестрам и сообщила о прибытии необыкновенного посетителя. Все поспешили к нему. И Таиса также, но, не дойдя 2 шагов до супрамати, она вдруг остановилась, вздрогнула и широко открыла глаза, глядя на мага. Затем она порывисто опустилась на колени, схватилась руками за голову и прошептала отрывисто: «Я знаю тебя. Ты посол высших сил и являлся мне в видениях, но имя твое я не могу вспомнить». Супрамати положил руку ей на голову, а потом поднял ее и ласково сказал: «Сердце твое узнало меня. Я пришел сказать, что окончательное испытание твое близко. Когда ты достойно выдержишь его и преодолеешь последние препятствия, тогда вспомнишь мое имя и прошлое. А теперь мне надо сказать тебе несколько слов, тебе и твоим подругам». Он описал положение мира, указал на близкую кончину планеты и объявил, что верующим предстоит величайшая решительная борьба, назначение коей состоит в том, чтобы вырвать у сил зла те души, которые еще можно спасти. «До сих пор, сестры мои, душу свою вы сберегли от окружавшей вас грязи», — прибавил он. «Но много легче сохранять чистоту и веру в уединении, вдали от всяких соблазнов, чем среди развращенных людей, под угрозой позора, гонения или, может быть, даже самой смерти. В этом-то муравейнике, сестры, я и надеюсь видеть ваше чистое, сильное, непобедимое белое воинство, отбивающим души от козней дьявольских». Исполненные веры и смирения сестры поклялись употребить все силы на то, чтобы удержаться на высоте призвания. Таиса же, казалось, преобразилась. Восторженная вера и великая решимость озаряли ее прелестные, слегка разрумянившиеся от волнения личика, а голубые глазки с неизъяснимым выражением впились в супрамати. «Я выдержу последние испытания, одолею препятствия, а Бог поддержит меня и откроет мои духовные очи», — прошептала она, и необычная энергия прозвучала в ее голосе. Глаза супрамати вспыхнули радостью. Затем он благословил девушек, посоветовал непрестанно молиться и удалился. Пребывание в пещерах чрезвычайно понравилось супрамати. Там был совершенно особенный воздух, напоминавший дворцы в Гималаях. Он хорошо себя чувствовал и много времени проводил в горах, где хранились древние талисманы страждущего человечества, мощи святых и чудотворные иконы, перед которыми люди веками изливали чистейшие порывы души и получали неисчислимые благодеяния. И могущество великих невидимых благодетелей немало не ослабло от того, что они были изгнаны из роскошных храмов и сошли в мрачные подземные галереи. Они продолжали молить небо, простить хулые преступления слепцам, восставшим против верховной силы, правящей вселенную. Часами молился супрамати, прося у этих высоких духов поддержать его, вдохновить и ниспослать понимание, дабы стать истинным, покорным проповедником святого слова. Он был маг и вышел из лаборатории своих учителей во всеоружии громадного знания. Он умел распоряжаться стихиями, постигать и направлять великие космические двигатели мировой машины, но за время этого долгого восхождения он совершенно был отдален от водоворота людского, и, познав сложный механизм бесконечности, разучился понимать тот микрокосм, что называется человеческой душой. Он забыл то, что таится в сердце человеческом. Борьбу и бурю, прилив и отлив, падение и ропот крошечного ядовитого насекомого, называемого человеком. В отдельности такая разумная пылинка ничего не представляет со своим мелочным тщеславием, гордостью, эгоизмом и мятежным духом. В количестве же целых миллиардов она является уже тучей разрушительной саранчи, которая подтачивает планету и кружится, мечется между небом и бездной. И с жаром молил супрамати всех этих страждущих благодетелей, великое милосердие которых не высушило прикосновение к человеческим язвам, молил научить его понимать грешных людей, снисходительно судить их и с любовью вести их к Отцу Небесному. Наставники сделали из него жалкого Ральфа Моргана мага о трех лучах. С любовью и терпением расправляли они и очищали, и одухотворяли каждый изгиб его души, из неуравновешенного, с грубыми чувствами калеки сделали они высшее существо, способное видеть, чувствовать и понимать невидимое. Наступил час заплатить этот долг любви, вернув низшим, идущим за ним, те сокровища, которыми в изобилии наделили его, и в глубоком смирении склонил колено маг перед высокими духами, преисполненными божественного милосердия, отказавшимися от личного покоя и блаженства, добровольно приковавшими себя к земле, неустанно выслушивая все горести, с которыми идут к ним страждущие, прося у них, точно дети, всего, чего лишена их жизнь, здоровья, земных благ, прощения грехов и преступлений. «Научите меня, верховные учители, любить и понимать, как вы их любите и понимаете, эти преступные создания, этих отрицателей Бога. Не дайте мне забыть, что я немощен и слеп пред тайной человеческого сердца, чтобы гордость знания никогда не омрачала моего духовного ока, и я достойно выполнил бы трудную задачу вести к свету Создателей их, те невежественные племена, которые будут отданы мое печенье в новом мире». И во мраке пещер загорались громадные очаги света. Благодетельные духи являлись магу, с любовью и снисходительностью взирая на него, уча его трудному искусству понимать души и обещая свою помощь и поддержку. В такой атмосфере света и тепла тело Супрамати наполнялось новыми силами, все существо его дрожало священным трепетом любви к человечеству, а нравственное безобразие последнего казалось ему менее отталкивающим, несмотря на его пороки, преступления, ослепление и братоубийственную вражду. Сквозь всю эту грязь он видел блестевшую божественную искру, бессмертное дыхание Творца, которое никакая грязь не может ни уничтожить, ни затушить, и которое во всей первобытной чистоте своей таится даже в злобной груди сатаны. Этого дара небу никто не в состоянии лишить существо, созданное Богом. После нескольких недель такой молитвенной, отшельнической, аскетической жизни Супрамати покинул подземный город и с новыми силами вернулся в Царьград. Теперь он вступил в свет, и великолепные салоны ее дворца наполнило самое нарядное, богатое, именитое общество. Жадным любопытством рассматривала праздная, легкомысленная, невежественная толпа разнообразные драгоценности и сокровища искусства, во множестве собранные в этом по-царски обставленном доме с многочисленной прислугою, что уже было совершенно необыкновенно и невиданно в эпоху всеобщего равенства, когда людям служили машина или животные. Женщины были совершенно без ума от обаятельного красивого человека, удивительно выделявшегося из окружавшей его толпы. Однако, несмотря на все бесстыдство и наглость дам конца мира, что-то в строгом взгляде и неопределенной улыбке Супрамати их стесняло и держало на известном расстоянии. Но кроме захватывающего интереса, возбужденного личностью очаровательного индусского принца, город был охвачен любопытством и полон пересудов по случаю скорого возвращения в столицу Шелома Изодота с многочисленную и блестящую свитою, которую он всегда таскал с собою. На месте древнего храма святой Софии, позднее переделанного в мечеть, сын сатаны построил огромный дворец, воспользовавшись, сколько возможно, старыми стенами. Часть дворца, где находились остатки церкви, служила личными покоями Шелому и Исхет Земумин, странной, никогда не покидавшей его женщины, бесстыдно титуловавшей себя матерью и супругой царя вселенной. В пристройках здания были приготовлены помещения для свиты, сатанинских жрецов и других нравственных чудовищ. Все, что почитал и чему поклонялся старый языческий христианский мир, эти ублюдки последних времен обливали грязью и оскверняли. Жадностью передавались вести, как одна страна за другой добровольно подчинялись Шелому и Изодоту, благодаря тому, что никто, как он, не обладал столькими благами мира и не расточал их с таким широким великодушием. Во всех домах, где бывал Супрамати, ни о чем другом не говорили и, между прочим, рассказывали, что во всех подчинявшихся местностях Шелом оставлял своих сатрапов, на обязанности которых лежало наблюдение за благополучием области, в том смысле, что они должны были раздавать нуждавшимся золото, устраивать празднества и станинские оргии и уничтожать повсюду как самих верующих, так и все относившееся к старым исповеданиям. В помощь столь полезным трудам при каждом сатрапе был назначаем совет из неограниченного и почти числа членов, но для причисления к этим советникам надо было доказать явное выполнение семи смертных грехов, совершить, по крайней мере, одно убийство и какое-нибудь новое в пикантном духе кощунства. Царьград, как полагали, Шелом избрал своей столицей. Настал, наконец, день, когда грозный и таинственный человек вступил в город. Еще накануне волнующаяся толпа стала наводнять улицы, а с наступлением ночи показалась окруженная флотилией свиты, черная, с золотой инкрустацией, залитая ярким кроваво-красным светом воздушная яхта, в которой помещался шалом. Подобно духу тьмы спустился он из пространства на водворение в избранной им столице. Прибытие шелома праздновалось сатанинскими процессиями и жертвоприношениями, и избиением нескольких человек, признанных народным голосом за верующих, и оргиями, превзошедшими по своему бесстыдству и вновь придуманным кощунством все ранее виденные. Но шелом не ограничился празднествами и наградами. Он принялся также за экономические реформы, и первое же из них вызвало общее удовольствие. Население освобождалось от обязанности платить за билеты при переезде в воздушных поездах. Взамен этого установлен был незначительный общий годовой налог, дававший право каждому безвозмездно передвигаться и путешествовать с одного конца мира на другой. «Потому что...» — пояснял в своем законе новый владыка земли, — это стесняет личную свободу людей, привязывая человека к одному месту, когда он пожелает переехать на другое, а воздушные пути принадлежат каждому, подобно самому воздуху.